Hypnotic Productions. Сердце на месте стоять не хотело. Вырвалось жаждой свободы горя. Сделаны ставки и пущены стрелы. Ядом полны на конце острия. Сердце на месте стоять не хотело. Вырвалось жаждой свободы горя. Сделаны ставки и пущены стрелы. Ядом полны на конце острия. Я выковал новые латы, они прочнее прежних. Они любой неприятельский натиск сдержат. Новые, свинцовые, кастеты в руки. Пусть только посмеют посмеяться, суки. Бойки, глазницы, слежение радара. Не пустят никого на расстояние удара. Лязгом гусениц они будут напуганы. Не пробить броню, броня чугунная. Шипы острые, опасней прежних. Диверсанту не оставят надежды. Пусть дрожит земля под триумфальный скрежет. Я сплю лишь иногда. Любовь моя, не оставляй меня. Иглами пальцы пронзают на пяльцы натянутые холсты. Время раскачивается в пространстве на скатерти пустоты. Любовь моя, не оставляй меня. Сердце на месте стоять не хотело. Вырвалось жаждой свободы горя. Сделаны ставки и пущены стрелы. Ядом полны на конце. Я не верю в дипломатию, они предатели. Пытаться договариваться, только время тратить. Я отвечу залпом, чтоб медом не казалось. Чтоб в мыслях им не виделось испытывать мой панцирь. Пусть хоть пикнет кто, но тихо на полмили. Проволока колючая, против танков мины. И минуты годы, а секунды дни. Я один в пустыне, любовь моя, не оставляй меня. Любовь моя, не оставляй меня. Любовь моя, не оставляй меня. Иглами пальцы пронзают на пяльцы натянутые холсты. Время раскачивает. Сердце на месте стоять не хотело. Вырвалось жаждой свободы горя. Сделаны ставки и пущены стрелы. Ядом полны на конце острия. Сердце на месте стоять не хотело. Вырвалось жаждой свободы горя. Сделаны ставки и пущены стрелы. Ядом полны на конце острия.